Я обещаю. Через большие во всю стену прямоугольные окна в каюту проникал солнечный свет. Он лился нескончаемым потоком, и брызги его, яркие белесые блики, лежали на гладких поверхностях, путались в коротких черных волосах Альвара. Асин бросила на них быстрый взгляд, мазнула по торчащим прядям и вновь уставилась на изрисованные кривыми линиями доски под ногами. Она все никак не могла удобно усесться, что-то постоянно мешало. Жесткий стул от постоянных ерзаний недовольно кряхтел, но твердо держался на четырех, будто разъехавшихся ножках. Возможно, устроиться мешал бдительный взгляд, следивший за каждым движением. От него Асин не могла укрыться. Не спрячется же она за одним из огромных от пола до потолка крепких шкафов, заставленных книгами, заваленных бумагами и какими-то бесформенными кусками железа. Как Асин не пыталась рассмотреть, что лежит на полках, так и не смогла. Даже названия на корешках смазывались, превращаясь в черный, золотой или белый потек. В капитанской каюте хозяйничал беспорядок. Сложно было представить, что это место принадлежит опрятному Альвару, вечно застегнутому на все блестящие, пусть и потертые пуговицы. Переступив порог, он тут же перешагнул катившийся по полу карандаш и поднял валявшуюся у стола записную книжку. Маленькую, раскрывшую желтоватое нутро и высунувшую, подобно языку, темную кожаную закладку. Перелистнув несколько исписанных страниц, Альвар захлопнул ее и положил туда, где, видимо, и было ее место, на самый угол стола рядом с тяжелым позолоченным секстантом. Казалось, они здесь уже довольно давно, но если верить часам под выпуклой линзой, на которой сидел еще один солнечный блик, прошло не более пары минут. Асин следила за секундной стрелкой и зачем-то подгоняла ее. «Скорее, скорее!» Видимо, надеясь, что так ее быстрее отпустят. Ноги не касались пола, точно он горячий, лишь иногда стучали по нему каблуками, когда она в очередной раз садилась боком или придвигалась ближе к столу, желая поставить на его холодную гладкую поверхность локти. Но если верить папе, приличные девочки так себя не ведут, поэтому руки Асин то прижимала к груди, то упирала в бедра. Альвар стоял напротив, положив ладони на столешницу и чуть наклонившись. Асин иногда блуждала взглядом по его лицу, ища хоть какую-то схожесть с шакалицей из легенды. Но Альвар скорее напоминал усталую, задумчивую хищную птицу, сложившую крылья. Асин вновь чувствовала себя ученицей, и ей будто задали каверзный вопрос, на который она не знала ответа. Поэтому она извивалась червяком, кусала губы и всячески изображала напряженные размышления, чтобы только строгий преподаватель не заподозрил ничего. Но Альвар молчал. Молчала и она, не зная, как начать разговор. До этого она ждала долго. Сперва за спинами команды Небокрушителя, пока взятых в кольцо Циэль и Вильварина смотрят и расспросят. Потом за дверью этой самой каюты, куда капитан первым пригласил Вальдекриза. Из кабинета тот вышел, понуро опустив голову, явно тяжелую от мыслей, но, увидев Асин, улыбнулся привычно широко и молча пожал ей руку. Показавшийся следом Альвар перекинулся парой фраз со своими людьми, после чего кивком пригласил Асин войти. Ей никто ничего не объяснил, и она не представляла, зачем ее позвали. «Здравствуй», — нелепо начала она, вжав голову в плечи. Затянувшееся молчание сбило ее на внезапное «ты». «Здравствуй», — Альвар вскинул брови, отчего лицо его стало привычно потерянным. «Плечо зажило. Спасибо», — сказала она, осторожно коснувшись пальцами той самой ключицы, которую пересекал выступающий розовый шрам. «Я...» Он усмехнулся, но по-доброму, и покачал головой. «Очень рад. Я бы понадеялся, что вы больше не подвергаете себя серьезной опасности, но, по всей видимости, это... можно назвать моим стилем», — печально продолжила за него Асин. Вместо того, чтобы тихо посмеяться, не как над хорошей шуткой, но как над забавной глупостью, Альвар сдвинул брови и коснулся пальцами складки на переносице. «Ведь это не ваши слова. Я прав?» — выдохнул он и провел рукой по воздуху, словно разгоняя табачный дым. «Вы молоды, Асин». Он произнес ее имя, и она почувствовала, как защекотала в ямочке под затылком. «Вы не отслужили и года. Какой по счету это полет? Пятый? Десятый?» Его ладонь скользила над столом, то замирая, то вновь очерчивая похожий на утлую лачонку полукруг. «Дайте себе время поразбивать коленки, почувствовать себя живой. Ведь потом все это пропадет, и радость полетов, и замирание сердца от каждой новой ошибки. Все превратится в обыденность». «Нет», — выпалила Асина и осмелилась взглянуть в его глаза. «Вы влюблены в небо, Альвар. Не знаю, как давно вы летаете, но для вас небо не превратилось в обычное, расчерченное облаками голубое полотно. Я видела. Ведь не могло ей попросту показаться. Она встрепенулась, прижала кулак к груди и наклонилась к столу. Я хочу так же. Мне стыдно смеяться или кричать, но поверьте, внутри я каждый раз задыхаюсь от счастья, когда ловлю ветер. И до сих пор не могу поверить, что эти крылья мои. Я глажу их. Слова продолжали литься неконтролируемым потоком, в котором Асин почти захлебнулась. И представляю, будто они стали моими руками. Пришлось умолкнуть, чтобы отдышаться. Похолодевшими ладонями Асин коснулась горящих щек и побарабанила по ним пальцами. Мысли растекались в голове, смешивались подобно ярким краскам. Теперь она не могла выбрать одну, самую нужную, и терялась под добродушным взглядом капитана Альвара. Наверное, весь секрет в том, что я до сих пор не могу насытиться небом. После будто затянутого мутной пленкой железного города я отдаюсь ему, — улыбнулся он. Везде есть свои исключения. Кто знает, Асин, вдруг вы станете одним из них. Кто знает. Однако чаще всего люди свыкаются со своим делом, и оно становится рутиной. Возможно, так легче. Ничто не мешает сосредоточиться на работе. Не мне судить. Возможно, — нехотя согласилась Асин. Раньше папе нравилось путешествовать по островам вместе со мной. Когда я была, — она поставила ладонь вровень с гладкой поверхностью стола, — маленькой. Но в какой-то момент он перестал брать меня с собой. Говорит, дела — это просто дела. Правда, сейчас все его дела — это наш огород, и почти никаких полетов. Она дернула плечом, смахивая вновь навалившуюся на него тяжесть. С тех пор, как они поднялись на борт, Асин чувствовала себя опустошенной. День выжил ее точно мокрую тряпку, а затем бросил в угол за ненадобностью. Небокрушитель походил на живое существо. Он дышал полной грудью, натужно скрипел досками. Иногда Асин казалось, будто по нему что-то перекатывается, стоит ему накрениться влево или вправо. И этот постукивающий звук, маленький шарик по деревянным настилам, успокаивал. «Я бы хотела снова отправиться с папой на второй», — честно призналась она, обхватив себя руками и глядя в сторону. «Вы говорили с ним об этом?» Она не видела лица Альвара, но голос его звучал озадаченно. «Нет, я не хочу ему мешаться». Тихо, почти шепотом ответила она и прижала колени друг к другу. «Иногда стоит просто сказать». И вот он потеплел. Асин подняла голову. «Мы не можем забраться в чужую голову, прочесть чужие мысли. Единственное, что нам дано — слова». «Наверное, вы правы». Асин понимала, что, умея она не только молча соглашаться и кивать, возможно, никогда не стала бы Ханной, пером, которая летит куда только захочет игривый ветер. «Но я пригласил вас сюда не за этим». Конечно, он хотел услышать ее версию событий и сравнить с тем, что ранее рассказал Вальдекрес. Об этом она догадалась, а потому немного нервничала. Страшно было сболтнуть лишнее, подставив друга под удар. Поэтому Асин мысленно отрезала ненужное и самое интересное. Загадочный куб, лежавший в одном из карманов Франца Вальдекриза, бесконечную башню и, конечно же, жрецов Отца Солнца. Для верности обоих, как Танеда Танвара, так и Тьерри Карце. Удивительно, но в памяти отпечатались их сложные имена. Под высоким воротом Альвара блеснул золотой диск с пересекающими его волнами. Асин коснулась своей груди, но не нащупала ничего, кроме свободной птицы. Она верила, что их, живущих на первом, охраняют высшие. Она даже видела, где можно заказать амулет, маленькую чеканную монету на шнурке. Но удовольствие было слишком дорогим. Поэтому Асин предпочитала думать, будто одна из таких кругляшек сверкает у нее внутри. Иногда она даже чувствовала тепло. Как, например, сейчас, прямо под ладонью. Проследив за ее движением, Альвар взял двумя пальцами амулет, приподнял, покрутил, и солнце заплясало на его гладкой поверхности. Асин лишь едва заметно кивнула и приоткрыла рот, собираясь сказать совсем не то, чего от нее ожидали. «Не думала, что вера настолько близка вам». Она завороженно следила за тем, как поворачивается монетка, показывает свое гладкое ребро. «А как вы думаете, кто хранит меня?» С улыбкой спросил Альвар, уронив амулет на черную ткань одежды. Сцепил пальцы в замок и поднес их к заросшему подбородку. «Когда над головой бесконечное небо, а под ногами такой же бесконечный океан, хочется верить, что им до тебя есть дело. Каждый из моих людей, возвращаясь в Железный город, обязательно заглядывает в церковь. И если может, оставляет у образов подношение, пускай даже небольшое». «Я иногда приношу цветы», — Асин сложила руки лодочкой, пытаясь показать большую плетеную корзину. «Церковь дала мне многое. Там состоялось мое наречение», — продолжил Альвар, прикрыв глаза. «Туда я частенько бегал за советом, когда был помоложе и думал, что сил моих недостаточно. А сколько раз я бывал на ночных богослужениях. Некоторые в дни праздников отказывались от сна ради церковной службы. Знавшие наизусть песни вставали позади хора и вместе с ним, пусть нескладно, затягивали мелодии, взывая к богам. Считалось, что они слышат, а позже дают знак. По крайней мере, так говорили, и Асин приятно было верить словам. Она даже хотела однажды прийти в церковь в самом красивом платье и, спрятавшись за людьми в светлых и темно-синих одеяниях, исполнить заученный наизусть текст, громко, вложив в него все разливающееся внутри тепло. Но обычно, нагулявшись на площади и вдоволь наевшись, она могла лишь добраться до дома и, скинув туфли, рухнуть на кровать прямо в одежде. Поэтому ночные богослужения так и оставались в мыслях. «Простите», — протянула Асин, сунув ладони между ног и виновато приподняв плечи. Опять она, зная, чего от нее хотят, говорит совсем не о том. Будь ее воля, она продолжила бы выспрашивать и о службах, и о жрецах, и о хоре из десятков голосов, сливающихся в один. Альвар будто бы и не заметил, лишь кивнул, давая ей слово. Она нервно сглотнула, а во рту мигом пересохла. Шершавый язык неприятно прилип к небу. Взгляд Асин заметался. Он цеплялся за предметы, но тут же соскакивал, не задерживаясь ни на одном. Асин рассмотрела узорное тиснение на корешке толстенной книги, потрепанный кончик ленты, который был перетянут какой-то непонятный сверток, покрытые темными пятнами железные кольца на подзорной трубе. Асин волновалась, ведь раньше, до того, как она стала летать с Вальдекризом, ей не приходилось ничего скрывать. Она просто говорила, не выбирая слов. Конечно, сейчас она могла бы поступить так же, рассказать, где лежит куб и кто такой Вальдекриз, высыпав все, что узнала, словно из огромного, доверху набитого мешка. Но друзья так не поступают. Обязанность молчать давила, под ее тяжестью даже дышать становилось сложнее. Собравшись с мыслями, Асин начала рассказывать. О том, как, услышав пронзительный женский крик и увидев обгоревшее лицо, рухнула с острова прямо в воду, а Вальдекриз прыгнул следом. О том, как зазвучала песня, похожая на китовую, отчаянная и печальная, и под синей гладью, тронутой легкой рябью, возникла огромная тень. О том, как они вернулись на остров и, пробираясь сквозь высокую траву, нашли училище из старых книг, школу, над которой зависла довольно необычная аномалия. Асин торопилась и бурно жестикулировала, будто так ее рассказ станет понятнее. Она закатывала глаза, прижимала кулаки к груди и изображала то плавные волны, то теплые солнечные лучи. Порой так увлекалась, что подскакивала на стуле, порываясь встать, ударить каблуком по полу, закружиться маленьким вихрем. Но мгновенно одергивала себя, представляя, как глупо будет выглядеть. Лишь когда речь зашла о Циэль и Вильварин, Асин остановилась. В голове пытались прокрутиться шестерни, но что-то отчаянно мешало им. Она совершенно не понимала, как рассказать о них, не упоминая Дом Солнца и Танеда Танвара. Наверняка Вальдекриз говорил стройно, ни разу не запнувшись. Он умел ставить слова в правильном порядке, как умеют поэты. И сейчас, в тени его сотканного из мыслей образа, Асин чувствовала себя беспомощной. «Что-то случилось?» — впервые за все время подал голос Альвар. «Нет». Пусто откликнулась Асин и, взяв в руки прядь волос, потянула ее в рот. Просто она растерялась. Одна фраза, и она подставит под удар друга. Одна фраза, и она, а может и Вальдекриз, больше не переступит порог первого училища и никогда не закинут за спину ранец. Страх ввинчивался в голову, пульсируя там болью. И Асин нервно покусывала пахнущую океаном и цветочным полем прядь. «Когда появились Циэль и Вильварин, я испугалась», призналась Асин, решив хоть в чем-то быть честной. «Значит, Циэль и Вильварин?» — переспросил Альвар. Асин сомневалась, что он, до этого говоривший с Вальдекризом, впервые слышит эти имена. «Да, так зовут этих... девушек». Она с трудом подобрала нужное определение, решив не называть кошками тех, кто когда-то был человеком. «Они охраняли безымянный остров от таких вторженцев, как мы, чтобы только...» Она уронила голову на правое плечо, и волосы закрыли часть лица. «Ничего не унесли, не забрали. Кто-то оставил их здесь, наказав сторожить. Кто-то...» — повторила она, удивившись, как просто было обезличить значимого в жизни Циэля и Вильварин человека. «Кто-то?» — уточнил Альвар. «Да, я не запомнила, простите. Вальдекриз заговорил с ними, и они оказались разумны. Они рассказали о том, что когда-то их оставили здесь, когда-то давно». Уши заложило. Асин словно вновь оказалась под толщей воды, но сейчас страх не отступал. Он холодил кончики пальцев и ладони, сжимал горло, мешая говорить, скручивал желудок. С тех пор они просыпались, когда приходили гости с неба, и засыпали, когда те...» Альвар, понимающе кивнул, позволяя не завершать тяжелую фразу. «Они никого не трогали». Тут же, словно желая оправдать их, выпалила Асин. «Никогда. На острове полно аномалий, достаточно одного неосторожного шага, и в лучшем случае лишишься ноги». «Она вечно пропадала где-то, а вечером рассказывала, что они собирали листья и швыряли в аномалию». Вспомнила она слова Атто, живо представила разлетающиеся цветные клочки, и ей сделалось дурно. Асин покачнулась на стуле, и его ножки противно заскрипели по доскам. «Воды?» — обеспокоенно поинтересовался Альвар, склонившись к ней. Он будто был готов в любой момент поймать ее, не дав свалиться на пол. «Нет, нет, все нормально», — натянуто улыбнулась Асин, прикрыв рот ладонью. «Вы никогда не сталкивались с человеческой смертью?» «Скорее, с ее жестокостью», — Асин призадумалась. Она, конечно, видела, как Аэри расправлялась с воронами, но отчего-то те не представлялись ей людьми, скорее ожившей тьмой, которую следовало прогнать. Но тьма была бессмертна. И на месте одной фигуры тут же вырастали две, три, четыре. «Вы же знаете, моя мать...» Он тяжело кивнул. «А может, ей просто показалось». «Она бросилась за борт», — добавила Асин. Брови Альвара подскочили, а глаза удивленно расширились. Они уже разговаривали о матерях, но тогда она не раскрыла подробностей, в этом не было смысла. Не было и сейчас, но она зачем-то обмолвилась и пожала плечами почти безразлично. «Знаете, наверное, странно прозвучит, но я иногда обижаюсь на нее за то, что оставила нас с отцом». «Асин», — окликнул ее Альвар, но она не дала договорить. «Простите, я...» Она понимала, что, задержись она тут еще ненадолго, непременно наговорит лишнего. Даже история про мать так не кстати вылезла сама, почти без ведома Асин. Она хваталась за мечущиеся мысли, скакала с одной на другую, точно по маленьким летающим островкам, и все равно набрела на нее, на тему, которую всякий раз старалась заталкивать в самый дальний угол. «Я просто устала. Мне тяжело думать об этом дне. Его стало вдруг слишком много. Он необычайно долгий и какой-то внезапно безвкусный. А еще мне очень страшно. Мне страшно, понимаете? Вдруг я замолчу, и вы подумаете, будто я что-то скрываю или злюсь на вас». Она вновь заерзала на стуле, раздраженная собственной болтливостью. Ожидая, когда ей укажут, наконец, на дверь, вежливо предложив, не приказав даже удалиться, она вздрогнула. Альвар засмеялся. Засмеялся тихо, прижав кулак к рту. Плечи его затряслись, и он покачал головой, без слов говоря: «Ну и ну». Асин глядела на него, прикрыв один глаз. Она не верила, что он отреагировал так спокойно, и скребла каблуком по полу, то подгибая ногу, то медленно вытягивая ее. «Я бы прыгнул за вами, Асин», — мягко сказал Альвар, опустив обе руки на стол. Скрипнула, натянувшись, кожа черных перчаток. «Вы можете идти. Я узнал все, что хотел, и поверьте, я не думаю, что вы что-то скрываете». «И что вы узнали?» Она сдвинула брови, и лицо, по ее ощущениям, сморщилось, как залежавшееся яблоко. «Все!» — выдохнул он. Стул шаркнул ножками, отодвигаясь, и она встала. Неуклюже поклонилась, чуть не ударившись о столешницу лбом. Принялась извиняться, сложив руки перед собой и пятясь. Больше всего она боялась сотворить что-то еще более глупое. Споткнуться, упасть, растянуться на полу. Но она лишь запиналась, то и дело оглядываясь, и стараясь не упереться лопатками в запертую дверь. Лишь когда Асин выскользнула на свежий воздух, ветер тут же поднял ее волосы и попытался бросить в лицо. Она выдохнула и почувствовала, как мелко дрожат колени. Она шмыгнула носом и огляделась. Неподалеку у перил с изящными балясинами, похожими на маленьких фигуристых женщин, обнаружился Вальдекрис. Он сидел, вытянув одну ногу, а вторую, поджав к груди и подставив лицо ветру, напевал что-то себе под нос. Асин видела, как шевелятся его губы, а голова покачивается в такт слышимой только ему мелодии. На подкашивающихся ногах Асин подошла и почти упала рядом. Вальдекрис замолчал. Он приобнял ее, и она уронила голову ему на плечо, устав держаться. Пусть внутри вяло шевелилось ощущение неправильности, и все же Асин позволила себе почувствовать, как тело обращается в тряпичное, а руки безвольно опускаются. «Совсем устала, Булка?» — шепнул он, заводя за ее ухо прядь и чуть сдевая мизинцем покачивающуюся серьгу. Асин слабо кивнула. Вальдекрис теснее прижал ее к себе, просто подтянул, как уснувшего под боком кота, и коснулся щекой макушки. «Где они?» — выдохнула Асин, имея в виду Циэль и Вильварин. Только сейчас она поняла, что их, высоких, изящных, таких приметных, нигде не видно. Их взяли под стражу и, кажется, увели в трюм подальше от любопытных глаз. Как-то уж слишком спокойно ответил Вальдекрес, перебирая пальцами ее волосы. «С ними все будет хорошо». Волнение вновь вскипело внизу живота. Асин заерзала и даже попыталась приподнять голову. Ладони мелко затряслись, будто она виновата во всем. «Я надеюсь», — сказал Вальдекрес. И вроде его стоило поблагодарить за честность, но куда сильнее Асин хотелось услышать другое, то, что успокоило бы хоть ненадолго. Над головой кричали птицы, а внизу разливался украшенный пенным кружевом океан. Совсем недавно Асин впервые коснулась его, почти поймала, как и хотела в детстве, и поняла, что в самой глубине его кроется тревожная черная неизвестность. Может, именно она поселилась в сердце и теперь сжимала его холодными корявыми пальцами. «О чем вы говорили?» Она кивнула на дверь, ведущую в капитанскую каюту. «Об аномалиях. Мальвар доволен нашей работой. И Ациэль и Вильварин. Не знаю, что теперь с ними будет». Вальдекрис устало выдохнул. «Этим вопросом наверняка займется Совет Пятерых. Сама понимаешь, Ациэль и Вильварин обладают тем, о чем люди лишь мечтают. Я говорю о бессмертии, а не о здоровенных кошачьих телах». Вяло пошутил он и даже сам не усмехнулся.